«Ты хорошо себя чувствуешь, Бран?» – мягко спросил он. «Слишком поздно для сна, особенно среди птиц». Бран накинул взглядом лежбище, вспоминая, где он находится. «Они мне нравятся», – ответил он, поглаживая перья особенно большого сварливого ворона, который пытался клюнуть его пальцы. «Они довольно удивительные существа, невероятно умные», – согласился мистер Лювин, когда один из них запрыгнул ему на плечо и тут же испачкал его мантию. Он отмахнулся от кричащей птицы и протянул Брану толстый, плотно завернутый свиток. «Вот», — сказал он, — «пришло письмо для твоей матери. Не мог бы ты отнести его ей?» Бран на самом деле не хотел, мать в последнее время вела себя странно. Тем не менее, он кивнул. Бран пробирался через пустые залы Винтерфилла, его шаги эхом разносились по коридорам, задаваясь вопросом, всегда ли замок казался таким холодным и неприветливым. Он постучал в двери комнаты матери, и через мгновение она со скрипом отворилась. «Бран, почему ты еще не в постели?» – спросила мать с растрепанными волосами и усталыми глазами. «Когда она успела стать такой старой?» – подумал он. «В постели. Ужин еще даже не подан, матушка». «О!» – смущенно ответила его мать. «Что тебе тогда нужно? Кто-то прислал письмо, и я». Свиток был вырван из его руки, а дверь закрылась перед Браном прежде, чем он успел договорить. Бран долго стоял с открытым ртом в шоке, прежде чем раздраженно фыркнуть, вскинуть руки и уйти прочь. Бран не был уверен, как далеко он ушел, когда лорд Ховленд остановился, положив руку ему на плечо. «Бран, о чем задумался?» – спросил он. «Тебя снова беспокоят сны?» «Да», – подумал он, но все же покачал головой. «Нет, это мать. Она так, раздражает». «А, теперь я понял», — кивнул лорд Рид с болезненным выражением на лице. «Бран, твоя мать сейчас переживает очень трудные времена. Ее муж сердится на нее, и теперь он и дочери далеко, ее старший сын тоже вне замка и может быть в опасности, ее оставили планировать свадьбу в одиночестве. Возможно, леди Старк почувствует себя лучше, если ты...» Бран оборвал мужчину острым взглядом. «Я не утешаю мать, когда она не права. Отец прав, что сердится на нее, и я не собираюсь притворяться, что это не так. Ты должен понять, это невероятно сложная ситуация», — вздохнул лорд Рид. «Нет, Джон не может контролировать то, как он родился, но мать может контролировать то, что она делает и говорит», — возразил Бран. «И я имею полное право защищать Джона, он мой брат, сводный брат», — услышал он в голове голос Сансы, стремящийся угодить маме. «Он всего лишь наш сводный брат-ублюдок. Итак, почему это важно?» — спросил Бран, раздраженный воспоминанием. Лорд Ховленд устало потер лоб, но улыбнулся. «Ты хороший брат», — сказал он, взъерошив Брану волосы, — «и хороший человек». Бран покраснел от похвалы. «Благодарю вас, лорд Ховленд. Я просто хочу...» Вдруг раздался сильный грохот. «Что это было?» — встревоженно спросил друг его отца. Он бросился по коридору, резко повернув налево, а Бран последовал за ним, только сейчас осознав, что ноги привели его в коридор библиотеки. Лорд Рид распахнул дверь в библиотеку, только для того, чтобы отпрыгнуть назад, когда им обоим в лицо ударила волна жара и дыма. Глава 19, часть 1. «Нет, Вилли, было странно, что к запаху крови, в частности к запаху человеческой крови, никогда не привыкаешь. Годы охоты, годы сражений, годы перевязывания порезов и ран, неважно, стоило только пролиться горячей красной жидкости, а воздуху наполнится густым металлическим запахом, и Неду сразу становилось не по себе. Конечно, не помогло и то, что его одежда пропиталась кровью. Вытащите его, вытащите его, вытащите его» — слова его друга повторялись в голове Неда снова и снова, пока он вытирал тряпкой свою тунику. Отец. Нет, повернулся и увидел, что Джон пристально смотрит на него, с обеспокоенным блеском в своих темных глазах. «Что здесь происходит?» «Я слышал». Он преодолел расстояние между ними двумя легкими шагами и заключил сына в объятия, сильно сжимая. «Слава богам, ты в безопасности», — выдохнул Нет. Джон сначала напрягся, даже немного поморщился, но через мгновение он осторожно ответил на объятия, прежде чем отступить. «Почему бы мне не быть? Что здесь происходит?» «Роберт, король, он ранен. Мы были...» Все его слова вылетели сразу, сорвавшись с языка беспорядочной мешаниной чепухи. Джон сочувственно взглянул на него, прежде чем взять за плечи и подвести к скамейке. Нет, сел и вздохнул, проводя рукой по волосам. Мы были на охоте, выслеживали кабанов. Король увидел кабана и напал на него, опередив остальных. Я услышал визг животного, а затем крик Роберта. К тому времени, когда я добрался туда, животное было мертво, но Роберт был, он был ранен. Джон, все, плохо, рана очень тяжелая. Джон медленно и тихо кивнул. Как он? Король пришел в себя. Нет, покачал головой, нет, но он дышит, и это благословение. Мистер Пицель сейчас за ним присматривает. Он говорит, что следующие 2 дня будут решающими. Как ты думаешь, каковы шансы короля? Роберт упрям, беспомощно пожал плечами лорд Винтерфилла, и он далеко не из тех, кто спокойно уходит в ночь, но он также далек от крепкого молодого человека, каким когда-то был, я не знаю. Джон не произносил пустых слов утешения, за что нет был ему благодарен, и только сжал его плечо. Время покажет, так всегда бывает. Его сын произнес эти слова как человек, повидавший слишком много для своего возраста, и это заставило недоосознать, как мало он знал о последних 5 годах жизни Джона, что, в свою очередь, сделало его еще более мрачным. Стряхнув плохие мысли, он встал. «Я должен найти королеву Серсию и рассказать ей о том, что произошло. Она захочет быть рядом с мужем». Хотя он повернул голову, чтобы скрыть это, нет, уловил четкое выражение «ты в этом уверен», промелькнувшее на лице Джона, и это почти заставило его улыбнуться. Восстановив самообладание, его сын посмотрел на мокрую и окровавленную тунику Нида. «Сначала ты должен умыться и переодеться», — предложил его сын. «Когда ты успел стать таким мудрым?» Поднял бровь «нет». Джон лишь слегка ухмыльнулся в ответ. Быстро умывшись и переодевшись, Нет встал перед королевой 7 королевств и попытался прочесть ее раскрашенное лицо. Только время покажет, и я уже видел, как Роберт поправлялся от действительно ужасных травм, осторожно объяснил он, не желая расстраивать женщину, но мистер Пицель говорит, что мы должны готовиться к худшему. Королева Серсея безучастно смотрела на него, и единственным признаком эмоций на ее лице было легкое поджатие губ. После долгого молчания она коротко кивнула. «Спасибо, что рассказали мне, лорд Старк, я пойду». Она собиралась уйти, но Нет встал перед ней, преградив женщине путь и заработав своим действием изумрудный взгляд. «Если я вам понадоблюсь, ваше величество, я к вашим услугам». «Я». Женщина издала сухой смешок. «Если вы ожидаете, что я упаду в припадке рыданий, то вы будете разочарованы, лорд Старк, может быть, ваша собственная жена склонна к таким истерикам». Но уверяю вас, я, нет, почувствовал, как его челюсть дернулась из-за намека на неуважение к Кейтлин. Ваш муж может быть на смертном одре, так что простите меня за то, что я считаю, что вы можете быть немного более эмоциональны и нуждаться в поддержке. Вы прощены, холодно сказала Серсея, и будьте уверены, лорд Старк, что, если мне понадобится утешение, я буду рядом со своей семьей. Вы действительно так его ненавидите. Выплюнул он, хотя Нет хорошо знал, каким будет ответ, но ответ королевы удивил его. «Ненавижу», — фыркнула она и зашипела. «Я боготворила его. Каждая девушка в 7 королевствах мечтала о нем, но он стал моим. И когда я, наконец, увидела его в день нашей свадьбы в септе Бейлора, широкоплечего, свирепого и чернобородого, это был самый счастливый день в моей жизни. О, как я хотела его любить, но в ту ночь... Когда он заполз на меня сверху, воняющий вином, и сделал необходимое, то немногое, что смог, он шептал мне на ухо это проклятое имя, Лианна, имя потерянной любви Роберта, которое навсегда останется в его спальне. Возможно, с моей стороны было неправильно обижаться на него за скорбь, но твоя сестра была трупом, а я была живой девушкой, и он все еще любил ее больше, чем меня. Эти слова были слишком тяжелыми для Неда, он замер от шока. Королева, казалось, была удивлена собственной вспышкой ярости, она пару раз моргнула, слегка покачала головой и успокоилась. «Простите меня, лорд Старк, но, как вы сказали, мой муж может умереть, и хотя наш брак не был счастливым, он длится уже долго. Я буду благодарна вам за то, что вы позволили мне справиться со своим горем по-своему. А теперь извините меня, я должна поговорить с моими детьми». Нет мог только отойти в сторону и смотреть, как она уходит. Ужин в тот вечер был тихим и сдержанным, состоящим всего из 4 блюд и без присутствия королевской семьи. В другой день Неду это могло бы понравиться, возможно, он даже был бы благодарен за это после нескольких недель пиршеств, но сегодня это оставило у него ощущение пустоты, пустоты и серости внутри. Даже обильно приправленная телятина с картофелем, которая по всем правилам должна была иметь божественный вкус, вместо этого превращалась во рту в пепел. И казалось, что Джон согласился с ним в этом. «Еда вам не по вкусу, сэр Джон?» – спросил лорд Бейлиш, без проблем поглощая свой ужин с большим удовольствием. Джон не ответил, вместо этого продолжая ковыряться в еде. Было время, когда Нед отругал бы его за несоблюдение правил приличия, но сейчас он ничего не сказал, потому что Джон был слишком стар для этого, и потому, что ему надоело притворяться, что ему не все равно. «Джон!» — крикнул он, пытаясь привлечь внимание сына. Тем не менее, Джон не ответил, однако леди Сирана, которая тоже обедала в тишине или тихо разговаривала либо со своей матерью, либо с Рьей, мягко толкнула его локтем. Он был поражен, повернувшись к ней с удивленным выражением лица, зеленоглазая женщина кивнула в сторону лорда Бейлиша. «О, мои извинения», — сказал Джон, слегка покачав головой. «Вы что-то спрашивали?» «Я только заметил, что вы не ели», — ответил лорд Бейлиш, кивая на свою тарелку. «Знаете, если еда вам не по вкусу, вы можете попросить что-нибудь еще на кухне». «Нет», — покачал головой Джон, — «еда в порядке. Боюсь, что сегодня вечером я просто не чувствую вкуса». Мизинец сочувственно кивнул. «Ах, да, я должен был догадаться, что ваша рана притупила аппетит. Знаете, вы действительно должны были обработать эту рану надлежащим образом, в конце концов, никогда нельзя быть слишком осторожным». «Рана». Голова не додернулась. «Какая рана?» Джон бросил злобный взгляд на мастера монет, прежде чем повернуться к Неду. «Кто-то пытался ограбить меня сегодня, пока я был в городе. Я был ранен, но это лишь небольшая царапина, кровь просто попала на мою тунику, и она стала выглядеть хуже, чем было на самом деле. Леди Валерика оказала мне помощь и дала что-то от боли, поэтому у меня нет аппетита. Утром я буду в порядке». «Ты должен был мне сказать», — нахмурился Нед. «Ты бы слишком остро отреагировал», — отмахнулся Джон. «И, кроме того, когда ты вернулся в замок, у тебя было кое-что посерьезнее для беспокойства». Лорду Винтерфилла не нравилось, что его сын стал достаточно взрослым и достаточно отстраненным, чтобы так отбросить его заботы. Он повернулся к леди Валерике. «С ним все в порядке». «Действительно». Краем глаза Нед увидел, как Джон закатил глаза, но продолжал смотреть на бледное лицо женщины. В конце концов, она кивнула. «Учитывая все обстоятельства, ему повезло», — гладко произнесла леди Валерика. «Ну, это было расплывчато», — подумал Нед, но решил, что сейчас не время настаивать на этом, тем более, что мизинец наблюдал за всем происходящим, как будто он был на представлении. Поэтому вместо этого он вернулся к еде, лениво размышляя, сколько еще ему придется здесь сидеть. «Хорошо, так как долго мы собираемся игнорировать это?» — громко спросила Арья, раздраженно запрокинув руки за голову. «Арья!» — начал говорить Нед, но был прерван. «Нет, отец, я думаю, нам нужно поговорить об этом», — сказала Арья, выпрямляясь в кресле и глядя на него сверху вниз. «Король ранен, очень сильно, и мы не должны притворяться, что это не так. Я имею в виду, да, я надеюсь, что ему станет лучше, но что, если нет? Что с нами будет? Мы вернемся в Винтерфилл. Мы останемся до похорон. Если нам придется остаться дольше, то, как долго? Я думаю, мы с Сансой заслуживаем знать». Нед стиснул зубы. С одной стороны, Арья была права, и он гордился ею за то, что она так хорошо это озвучила, но с другой — сейчас не время и не место обсуждать такие вещи, Арья, — нахмурился он. «Но если, не дай боги, Роберт уйдет, тогда да, мы, вероятно, продлим наше пребывание в Королевской гавани на какое-то время. Обсудим это позже, наедине». Это вызвало небольшое ворчание со стороны его младшей дочери, но, по большей части, Арья, похоже, была довольна ответом. «А вы, сэр Джон, когда вы покинете нас?» — спросил лорд Бейлиш, и Нед почувствовал глубокое инстинктивное желание ударить этого мерзкого человека по лицу. Ему нечего было совать свой нос в дела семьи Старков. «Корабль, который доставит нас обратно в Скайрим, прибудет через неделю, если все пойдет хорошо», — ответил Джон, все еще играя со своей едой. «Значит, не намного дольше недели. Какая жалость, что вы так скоро уезжаете», — сказал мизинец своим противным льстивым голосом. Арья надулась от этой новости. «Я надеялся, что у нас будет больше шансов поговорить. Меня очень интересует эта твоя земля. Я посмотрю, смогу ли выделить вам время», — ответил Джон с полуулыбкой. «Отец, начало Санса, если король умрет, не то чтобы я на это надеюсь. Конечно, это значит, что принц Джоффри займет трон, верно?» Борясь с приливом раздражения от вопроса, «нет», — коротко кивнул дочери. «Да, ну, это значит, что он, я имею в виду Джоффри, будет волен выбирать себе жену», — медленно продолжила Санса с какой-то мечтательной надеждой, написанной на ее лице. «Значит, я скоро стану королевой, верно? О чем ты говоришь?» Лорд Винтерфилл редко повышал голос, он не считал это полезным и мог сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз делал это в отношении своих детей. Однако в этот момент нет, не сдержался. «Никогда я не слышал такого вопиющего неуважения к умирающему и его семье», — прогремел он, — «и от моей собственной дочери, вдобавок ко всему». Лицо Сансы побледнело на фоне ее каштановых волос. «Папа, я...» — пробормотала она. «Вы пойдете прямо в свою комнату, юная леди», — скомандовал Нет, указывая пальцем на ее лицо, «где останетесь на весь завтрашний день, одна, чтобы обдумать свое поведение. Это нечестно. Я скажу маме и она заставит тебя». Лорд Винтерфилла оборвал дочь ледяным взглядом. «Я глава семьи, Санса, а твоя мать не только не присутствует, но и не имеет права голоса в этом вопросе. Джори, пожалуйста, отведи Сансу в ее покой и проследи, чтобы она оставалась там, пока я не приду». Все еще задыхающуюся от негодования Сансу увел озадаченный Джори. Когда она скрылась из виду, Нет повернулся и увидел, что все остальные за столом отчаянно пытались сделать вид, будто ничего не слышали. Глава 19, часть 2. «Ты был слишком строг с ней. Что ты имеешь в виду?» «Санса, ты был слишком суров с ней», — сказал мизинец, пока они шли по тусклым, редко посещаемым коридорам Красного замка. «Она всего лишь девушка, которая все еще верит в истории о настоящей любви, счастливом конце и все такое. По правде говоря, я ей почти завидую. Снова обрести эту невинность, хотя бы на один день, это было бы чудесно. Она вела себя неподобающе», — не согласился Нет. «Если бы она сказала это не тем людям, могли бы быть серьезные последствия. Она еще молода. Санса глупа и наивна», — признался он наполовину себе, наполовину мизинцу. «Я беру на себя часть ответственности за это. Мне так сильно хотелось защитить ее от суровой реальности, что я позволил ей вырасти в неведении. Она хочет титула королевы, роскоши и напыщенности, но ничего не знает об обязанностях. По моему опыту, жизнь часто бывает лучшим учителем», — задумчиво промычал мизинец. «Хотя я не завидую тебе, твоя дочь...» Нет остановился. «Дочери», — сказал он с тихим рычанием, пригвоздив Бейлиша суровым взглядом. «Я хочу защитить своих дочерей». Мизинец на мгновение замер, затем добродушно улыбнулся. «Конечно, но скажу, что леди Арья, довольно вспыльчивая, скорее яростная», — согласился он, — «но этого недостаточно. Я беспокоюсь о ней по другому поводу». Потом Нет понял, что слишком разоткровенничался. «Так», — прокашлялся он, — «где мне найти ту книгу?» «Третий этаж, левая сторона, рядом с полкой с нарисованными сбоку оленями, это большой красный фолиан под стеклом, его должно быть легко заметить», — приглушенным голосом объяснил Бейлиш. «Крышка будет заперта, но это», — он протянул медный ключ, — «позволит ее открыть. В этот час библиотека должна быть пуста, но если это не так, не беспокойтесь, главный библиотекарь, один из моих людей, он сделает вид, что ничего не замечает. Только поторопись, не волнуйся», — ответил Нет, — «я сделаю это как можно скорее». Было что-то изначально жуткое в одиночестве в библиотеке ночью. Каждый тихий звук, каждый скрип дерева, отдаленное эхо шагов, стук капель дождя по окнам, эхом отдавались в темноте, цепляя каждый нерв сознания Нида. «Ховлинд однажды сказал мне, что все книги живые», — подумал Нет, оглядывая полки, заполненные томами, окружавшие его. «Надеюсь, это неправда». Он поднял фонарь повыше, маленькое пламя осветило все вокруг него и отразилось от черного оленя, нарисованного на краю полки. «Вот оно». Медный ключ легко вставляется в замок. Нет, открыл крышку и схватил книгу с подставки, чуть не уронив ее, пытаясь удержать одной рукой. Бросив фолиант на ближайший стол, он открыл его на случайной странице и внимательно вчитался. «Что?» – нахмурился лорд Старк. Совершенно сбитый с толку, Нет перевернул несколько страниц и нахмурился еще сильнее. Он решил взглянуть на название книги. «Великие песни семи королевств. Мистер Ф. Терпин». С бешено колотящимся сердцем Нет повернулся к полке и начал пробегать глазами по разным томам, больше не думая о шуме, который издавал. Но ничего не было. Среди дневников Ариса Баратиона он нашел даже предостережение для молодых девушек леди Карин Уайл, чему не удивился, но происхождение и истории великих домов семи королевств нигде не было. Черт, ее там не было. Как, не было? Книги, прошипел Нет, там не было. Кто-то взял ее и оставил там другую. Это нехорошо, простонал Бейлиш, потирая лицо. Только три человека имеют доступ к таким ценным книгам. Король, лорд Арвин и главный библиотекарь. Он на мгновение замолчал, слегка ухмыльнувшись, и, полагаю, я, другие могут запросить разрешение, но в этом случае должны быть записи, которых нет. Это означает, что тот, у кого сейчас книга, забрал ее без ведома других, рассуждал нет. Значит, у него был доступ к ней, что означает, это член королевской семьи. В ту ночь сон не приходил легко. Беспокойство заставляло не доворочиться в постели, а под утро он проснулся в холодном поту, чувствуя себя опустошенным и разбитым, но несколько довольным тем, что ночь закончилась. Нет, встал с кровати и принялся за работу, готовясь к новому дню. После быстрого умывания и смены одежды он поймал себя на том, что долго смотрит в зеркало. «Я старею», — признался Нет своему отражению, почесывая седеющую щетину на подбородке. Скоро его волосы станут скорее серебристыми, чем каштановыми, если он проживет так долго, а на лице уже появились морщины, глубокие и тяжелые. Неудивительно, что его собственные дети говорили, что он выглядит сердитым. «Зря я сюда приехал», — подумал Нет. «Вау, ты ужасно выглядишь», — сказала Арья, оторвавшись от своего завтрака. «Спасибо, милая. Я тебя тоже люблю», — устало ответил Нет, садясь за столик, где уже стояли три подноса с едой. Санса перестала мешать овсянку ложкой, посмотрела на него, хмыкнула, взяла поднос с завтраком, вздернула нос и удалилась в свою спальню. Арья хихикнула. «Арья», — предупредил он, — «не смейся над своей сестрой». Его младшая дочь закатила глаза. «Что? Даже когда я хорошая, послушная дочь, ты все равно недоволен». Неду нечего было на это сказать. Он улыбнулся дочери и начал есть. И, вдруг, заметил что-то странное, маленький кусочек пергамента, торчащий из-под тарелки. Он вытащил его, болтовня Арьи отошла на задний план, что-то об уроках танцев, и открыл маленькую сложенную записку, прижав ее к столу, чтобы его дочь не увидела. «Лорд Старк, встретимся в самом южном дворе. У меня есть важные сведения для вас. Пожалуйста, время имеет огромное значение». Нет, скомкал записку и сунул ее в карман. «Возможно, это ловушка, но что если нет?» – подумал он. «Не уходи сегодня далеко, Арья», – твердо приказал он. «Ты понимаешь, но у меня сегодня есть планы пойти на прогулку с Джоном, могу ли я сделать это?» Мило улыбнулась его младшая дочь. Нет, вертелась у него на языке, но, в конце концов, нет, кивнул. «Я полагаю, можешь, но ты должна всегда оставаться рядом с Джоном. Я поняла». Самый южный двор был самым маленьким из многих внутренних дворов Красного замка и, безусловно, хуже всего ухоженным, всего лишь горстка почти мертвых ольх и разросшихся кустов астралиста, окружавших поросшую мхом каменную скамейку. Нет, сел на нее, небрежно положив руку на спрятанный в рукаве кинжал, и стал ждать. Прошло около часа, солнце неуклонно поднималось все выше в небо за густой серой облачностью, прежде чем лорд Старк. Звук исходил от кроткого женского голоса, хозяйкой которого была тщедушная молодая женщина лет 20, которая вынырнула из-за стены и прокралась во двор, держа стени, которую давали деревья и кусты. «Да», — кивнул он, вытаскивая из кармана кусок пергамента. «Ты прислала мне эту записку?» «Да», — прошептала она. «Мне нужно кое-что вам сказать, но никто не должен об этом знать. Если это произойдет, в лучшем случае я потеряю работу, и меня отправят в публичный дом, а в худшем...» Она тяжело сглотнула, Ее лицо было бледным с двумя большими синяками, один на левой щеке и другой над правой бровью, которые придавали ей хрупкий вид. К тому же, ее худое тело сильно дрожало. «Я хочу помочь», — заверил Нед тем нежным голосом, которым он пользовался, когда одному из его детей приснился кошмар. «Просто расскажи мне все, что знаешь, и я позабочусь о том, чтобы ты была защищена». Молодая женщина вздохнула. «Я работаю в замке с тех пор, как расцвела, милорд, я и моя младшая сестра, я на кухне, а она служанкой. Это тяжелая жизнь, король, дружелюбный, а королева суровая, но работа делала нас сытыми и держала вместе». «Держала вас?» — спросил Нед. «Что ты имеешь в виду поддержала вместе?» Вопрос заставил ее сдавленно всхлипнуть. «Моя сестра Иннабель мертва, лорд Старк, она и еще одна девушка, Кири, исчезли несколько лун назад, один из управляющих, Леон Ланнистер, сказал мне, что они нашли записку о том, что она сбежала с рыцарем, но Иннабель этого не делала, милорд, она бы просто не стала, ты уверена?» «Нет, никогда бы не подумал, что Джон тоже сбежит, но он сбежал». Молодая женщина яростно кивнула. «Абсолютно. Она не смогла бы, я имею в виду, что Иннабель никогда бы не ушла, не сказав мне, мы все, что друг у друга есть. Она и Кири были убиты, милорд, они были убиты принцем». Страх наполнил живот Неда. Джон предупреждал его, что с мальчиком что-то не так, но настоящее убийство. Это очень серьезное обвинение. «Думаете, я этого не знаю?» — прошипела она. «Моя мама работала в Красном замке во время правления Безумного короля. Она потеряла сестру из-за похоти мужчины, и брата, когда он пытался защитить мою тетушку. Все не может вернуться к тому, что было до восстания, лорд Старк, но поверьте мне, вернется, если этот зверь займет трон». От одной мысли об этом ужасном времени, лесном пожаре и криках, у Неда почти раскрошилась челюсть. «Почему ты не пошла к королю Роберту или Деснице? И ожидать, что он поверит мне, простой кухарке, а не собственной жене и сыну?» Женщина горько фыркнула. «Что касается лорда Десницы, я ходила к нему, и теперь он умирает. Лорд Арен, хороший человек, всегда добр к нам, слугам, и никогда не заставлял нас чувствовать себя хуже из-за нашего положения в жизни. Ненавижу думать, что я причина, по которой он уйдет из жизни». Нед шагнул вперед и взял молодую женщину за плечи. «Ты ни в чем не виновата. Я собираюсь все исправить, твоя сестра добьется справедливости, клянусь, даже если это потрясет семь королевств до глубины души». Глава 19, часть 3. Арьяви. «Знаешь, отец сказал, что я должна остаться с тобой», — пожаловалась Арья, откидываясь на мягкое сиденье кареты, когда за окном проплывал один из самых красивых районов Королевской гавани. «Что ж, мне нужно выполнить кое-какие последние поручения, прежде чем я отправлюсь обратно в Скайрим», — сказал Джон, дразня ее за ухо. «Хочешь сидеть, пока я вздыхаю с кучей бумаг?» «Нет, я так не думаю. Кроме того, Сирана более чем способна защитить тебя в течение нескольких часов». Арья посмотрела на зеленоглазую молодую женщину, которая улыбнулась и украдкой подмигнула ей. «Ладно, проводить время с Сираной было бы неплохо, в конце концов, она ей нравилась, но это не меняло того факта, что она хотела проводить больше времени со своим братом. А вы?» — она спросила леди Валерику и Энцо. Старшая женщина бросила на нее суровый взгляд. «Если только ты не находишь идею посещения цветочного рынка особенно захватывающей. Вы не похожи на ту леди, которая собирает цветы». К удивлению Арьи, это вызвало смех. «Ты отчасти права, дитя. Меня интересуют их целебные свойства, внешний вид и запах», — объяснила леди Валерика. «Довольно вероятное объяснение», — подумала Арья, хотя и не совсем в это поверила. Она повернулась к Энцо. «А как насчет тебя? Знаешь, у моей матери есть поговорка о любопытных детях, им всем вырывают глаза песчаные крабы Абиссинского моря», — широко ухмыльнулся друг Джона. «Это не ответ на мой вопрос, а что такое песчаный краб Абисса?» Энцо запрокинул голову и рассмеялся. «Хороший дом», — заметила Сирана, когда они вышли из кареты, глядя вверх на двухэтажный дом с красной черепицей. «Этот Сириафорель, должно быть, заработал приличную сумму как первый кто-то там где-то там. Ты уверена, что он знает, что мы придем?» «Абсолютно», — сказал Джон, возясь с чем-то под сиденьем кареты. «Сегодня утром я отправил сообщение для подтверждения. О, и Арья». Он бросил ей мешок. пожалуйста». Затем, подмигнув и помахав рукой, он и карета исчезли на улице. «Давай, давай», — призвала Арья, подпрыгивая на ступнях. «Пошли». Она схватила Сирану за руку и толкнула ее вперед. Сирана взяла ее за запястье. «Успокойся», — успокоила ее будущая добрая сестра. Дверь открылась, и перед ней появилась рассерженная, видимо, из-за громкого стука, темноволосая молодая женщина. «Да, могу я чем-нибудь помочь?» Арья застенчиво улыбнулась. «Леди Арья Старк и леди Сирана Волкихар здесь, чтобы увидеть Сириафриля». Женщина по-прежнему не выглядела счастливой, но выражение покорности промелькнуло на ее лице. «Ах, да, мастер ждал вас. Пожалуйста, входите и располагайтесь поудобнее». Она отошла в сторону и повела пару в гостиную, полную настенных гобеленов, небольших каменных скульптур и растений в горшках. «Я пойду за мастером, но прежде, могу ли я чем-нибудь помочь вам? Вода с лимоном, чай, вино, что-нибудь поесть. Скоро будет готова жареная курица, если вы не против подождать, или, может быть, пирог с малиной». «О, я буду пирог», — сказала Сирана, устраиваясь в кресле, «и небольшой бокал вина, красного, если есть». «Конечно», — кивнула служанка, прежде чем повернуться к Арье. «Госпожа Арья, предлагаю вам переодеться для урока, мастер Форель не любит опозданий. Не стесняйтесь использовать ту комнату, чтобы сделать это». Арья быстро кивнула и убежала, взволнованная грядущей тренировкой. Она открыла мешок, улыбаясь, когда вытащила пару коричневых брюк, темно-синюю тунику и сапожки, также были прочный, кожаный нагрудник и пара кожаных наручей. Надевая их как можно лучше, Арья почувствовала, что улыбается, как сумасшедшая, глядя на свое отражение в зеркале. «Я не леди, я воин», — мысленно заявила она. «Теперь я могу использовать магию, я становлюсь лучше с каждым днем, и скоро я смогу владеть мечом. Они когда-нибудь споют обо мне песни». «Ты хорошо выглядишь», — произнесла Сирана. «Приятно видеть, что одежда подходит. Нам с Джоном пришлось угадывать размеры». «Нехорошо», — нахмурилась Арья, — «я выгляжу свирепо». «Мои извинения», — широко улыбнулась невеста Джона. «А теперь подойди поближе, чтобы я могла затянуть шнурки и поправить твои волосы». Арья так и сделала, слегка втянув живот, пока Сирана потянула за шнурки по бокам нагрудника, после чего туго заколола волосы. «Ой», — пожаловалась Арья, потирая затылок. «Почему это причинило боль больше, чем когда мне приходилось приводить себя в порядок для пира?» Леди Сирана усмехнулась. «Если ты не будешь осторожна, твои волосы могут быть одной из твоих самых больших слабостей в бою, за них так легко схватиться или они могут попасть тебе в глаза. Моя мать была бы в восторге, если бы я подстриглась», — сказала Арья, пытаясь представить, какое выражение лица было бы у его матери. «Наверное, какое-то сочетание шока и ужаса. Это было бы забавно». «Не мое дело говорить тебе не слушаться твою мать», — пожала плечами Сирана, «но я скажу, если вдруг ты это сделаешь, твоя мать увидит тебя, когда твои волосы уже наполовину отрастут». «Хм-м-м», — подумала она, тыкая в одну из заколотых прядей волос. «Наверное, леди Арья». Служанка вернулась. «Пора начинать, пожалуйста, следуйте за мной». «Повеселись», — сказала Сирана, устраиваясь поудобнее. «Я буду ждать здесь. Если этот человек окажется подонком, тогда просто кричи, и я приду, чтобы спасти тебя». Арья не была уверена, шутка это или нет, но все же улыбнулась и кивнула, прежде чем последовать за служанкой по хорошо украшенным коридорам дома. «Вот и пришли», — сказала служанка, когда они подошли к двери, ведущей в закрытый двор. «Мастер ждет вас». Арья потянулась к дверной ручке, но колебалась. «Он милый». Служанка ухмыльнулась. «Нет, но он отлично разбирается в том, что делает. Тебе повезло, что у тебя есть шанс учиться у него, лучше выложись по полной». «Я это и сделаю», — заявила Арья, выпитив челюсть с новым приливом уверенности. Она расправила плечи и вышла прямо через дверной проем во двор. «Эй!» — крикнула она. «Меня зовут Арья Старк, и я пришла на урок фехтования. Мне сказали ждать здесь. Я... Ой!» Она потерла затылок и посмотрела вниз. Камень размером с желудь приземлился возле ее пятки. «Это был твой первый урок», — голова Арьи дернулась вверх, к ней шел лысый худой старик. «Ты всегда должна следить за своим окружением. Самый простой способ выиграть битву – победить противника еще до того, как он узнает, что ты пришла. Это не очень честно. честно», — фыркнул старик. «Послушай, девочка, честь редко сохраняет тебе жизнь. В битве за свою жизнь ты должна попытаться победить как можно быстрее, и если для этого нужно нанести удар человеку в глаз или в мужское достоинство, делай это без пощады. Теперь пора начинать». «У меня нет оружия», — объяснила Арья. «Джон заказал меч, но он еще не готов. Как я могу научиться сражаться без оружия?» Сериафорель покачал головой и подошел ближе, сжимая в руке длинный посох. «Сериафорель учит не просто драться, он учит водному танцу и, что более важно, он научит тебя, как выжить. Сериафорель будет усердно работать с тобой, девочка, и тебе часто будет больно, наступит время, когда ты возненавидишь его и пожелаешь ему смерти. Но, если ты будешь слушать и делать все, что от тебя требуется, Сериафорель хорошо обучит тебя». «Я сделаю это», — с готовностью кивнула Арья. «Я сделаю все, что вы скажете». «Действительно». Старик приподнял бровь. «Значит, если Сериафорель скажет прыгать, я спрошу, как высоко». Прежде чем Арья успела среагировать, Сериа выбил ее ноги из-под нее посохом, заставив ее с ворчанием упасть на задницу. «Никаких вопросов», — серьезно сказал он, глядя на нее сверху вниз, — «ты сразу прыгнешь. Поднимайся, пора начинать». Арья поднялась. «Как мне драться без меча?» «Нет, нет, нет, ты должна заслужить меч, девочка», — сказал старик. «Я могу драться», — возразила Арья. «Мой брат научил меня обращаться с кинжалом, я выжила против людей в два раза больше меня и в три раза тяжелее». «И это замечательно», — кивнул Сериа, «но уйти от боя — это не то же самое, что победить. Теперь, если ты начнешь слушать, Сериафорель научит тебя, как танцуют браавоси. Он научит тебя танцу воды. Он быстрый и внезапный, смертоносный, как бурлящая река. Девочка, ты слишком мала для тяжелой стали или боевого топора, но маленькое, тонкое лезвие может стать частью тебя. Его достаточно, чтобы проткнуть человека и выпустить из него всю воду, что придет к смерти. Все люди сделаны из воды, ты знаешь это. Я научу тебя всему этому, но сначала ты должна укрепить свое тело и разум. Если человек тренируется правильно, то клинок – самое слабое оружие, которое у него есть. Человек с острым мечом и тупым умом – это человек со смертью, нависший над его плечом. Ты готова, девочка? Пыл в его голосе заставил сердце Арьи колотиться, и она могла только взволнованно кивать. «Отлично, сначала мы поработаем над скоростью и ловкостью. Итак, тебе придется поймать». Сериа пошел и вытащил из кустов маленькую клетку. «Его петух?» — спросила Арья, сбитая с толку, глядя на рассерженную птицу, которая смотрела на нее злым взглядом. «Да», — злобно усмехнулся старик, открывая клетку и выгоняя птицу во двор. «Иди, когда поймаешь его, перейдем к следующему уроку». Арья начала подозревать, что этот человек сошел с ума, но она пожала плечами и все равно взялась за дело. В конце концов, это всего лишь глупая птица. Глава 19, часть 4. Джон Зви. Затупившийся меч Джона столкнулся с таким же мечом Энцо, отразив его и используя весь свой вес, чтобы оттолкнуть гораздо более крупного человека, прежде чем отпрыгнуть назад, чтобы уклониться от атаки Сира Лореса. Он бросился вперед, целясь в шею Тирелла, но это было неудачно, хотя и выбило рыцаря из равновесия, что дало ему возможность ударить Лореса по внутренней стороне бедра, сбив его на колени. После чего постучал лезвием по задней части шлема Сира Лореса. «Приятно видеть, что ты вернулся к чему-то похожему на себя нормального», — поздравил Энцо, размахивая мечом, словно пытаясь отрубить Джону голову. «Теперь следи за своими ногами». Они долго танцевали друг с другом взад и вперед, пока пот не стекал по их лбу, несмотря на холодную утреннюю погоду. Как правило, большинство боев на мечах заканчивались очень быстро, обычно после нескольких обменов, особенно без щита, но Джон и Энцо так хорошо знали боевые стили друг друга, что их поединки могли длиться часами. Иногда, когда казалось, что ни один из них не выиграет, это даже становилось немного скучным. Но сегодня был не один из таких дней. Уф, Джон стиснул зубы, получив удар в живот, который все еще болел. Тем не менее, это дало ему возможность, в которой он нуждался. Энцо шагнул вперед, чтобы нанести удар, который, учитывая его тяжелую броню, вывел его из равновесия настолько, что сильный удар по лодыжке заставил Ридгарда на мгновение ослабить хватку на мече. Мгновение, в которое Джон использовал, чтобы выбить лезвие из рук Энцо. «Я выиграл», — заявил он, запыхавшись, но с широкой улыбкой на лице. «Я позволил тебе», — отрицал Ридгард, но улыбка на его лице говорила Джону, что он тоже доволен результатом. «Это», — объявил сир Лорес, вставая на ноги, — «лучший тренировочный бой, который у меня был за долгое время. Обычно только мой брат Гарлан может так победить меня. Надеюсь, мы сможем его повторить». «И я надеюсь», — весело ответил Джон, поднимая бурдюк с водой. «Прошу меня простить, я надеялась, что смогу поговорить с моим будущим мужем». Триа повернулась и увидела Сирану, прислонившуюся к колонне, с веселым выражением лица. «Нет проблем, леди Сирана», — сказал сир Лорес, снимая шлем и обнажая раздражающе идеальные волосы. «Мы все равно только что закончили». Энцо в шутку шлепнул Джона по затылку. «Ты слышал эту женщину? Ей нужно твое внимание, а ты тут играешь с мечами. Каким плохим мужем ты будешь?» Джон закатил глаза, сделал своему другу грубый жест, бросил свой тренировочный меч, проигравший чистит оружие, домашние правила, и направился к Сиране. «Что-то не так. Помимо всего, нет, ничего ужасного сегодня не произошло, по крайней мере, пока», — протянула Сирана, прежде чем наклониться ближе. «Я просто хотела посмотреть, изменит ли наши планы выпотрошенный король. Ну, мы все еще уплываем на том корабле Восточной имперской компании, если ты об этом спрашиваешь», — заверил Джон, когда пара направилась к садам замка. «Надеюсь, король выживет и выздоровеет, но тем временем нам просто нужно ускорить наше расследование. Черт возьми, во всяком случае, это может помочь. Все настолько сосредоточены на короле Роберте и его ранах, что никто не будет уделять слишком много внимания слежке за нами. Значит, теперь наши сроки суровее, чем когда-либо», — спросила Сирана. «Вау, я снова чувствую себя маленькой девочкой, пишущей сочинение для своих наставников. В любом случае, что у нас сегодня по плану? Я, честно говоря, чувствую почти то же самое», — ответил он, пожав плечами. «Я собираюсь проверить последнее имя в списке, а Энцо и твоя мать собираются еще раз посетить дома других детей в блошином дне, чтобы посмотреть, смогут ли они на этот раз поговорить с матерями. Если все пойдет хорошо, мы сможем получить подтверждение того, о чем мы уже подозреваем». Из трех детей, которых наблюдал Энцо, у всех были такие же угольно-черные волосы, как у Роберта Баратиона, и у двоих были голубые глаза мужчины, а у другого были карие глаза, а мать была более темнокожей. Как подозревал Джон, она, вероятно, была дарнейкой. Энцо даже сообщил, что у старших мальчиков он видел линию подбородка и брови короля. Если прибавить к этому Джендри, то получится четверо детей, похожих на короля намного лиг больше, чем любой из детей, считавшихся его, что совпадает с записями, собранными Сираной. Появление этого последнего ребенка станет последней каплей. «А я надеялась, что ты сможешь, Джон». Ария завернула за угол и взволнованно подбежала. «Я говорила с отцом, и он сказал, что я все еще могу пойти с тобой сегодня, пока мы будем вместе. Я дала противоядие лорду Арену», — объяснила леди Валерика, пока они мчались по узким улочкам Королевской гавани. «Сначала он был не в восторге, но я заставила его достаточно быстро расслабиться, сомневаюсь, что он что-нибудь вспомнит, и не уверена, насколько это поможет. Яд глубоко проник в его тело, но зелье может выиграть нам время, чтобы расспросить десницу. Единственное, чего я боюсь, это то, что лорд Арвин настолько сильно отравлен, что мое противоядие может вызвать преждевременную смерть. Оно может убить его». Женщина пожала плечами. «Возможно, но яд все равно убил бы его, и не похоже, чтобы у него осталось много времени, поэтому я считаю, что риск стоит того». «В этом есть глубокий смысл», — подумал Джон. «Ваше расследование в его покоях что-нибудь дало?» «Немного», — признала леди Валерика. «Я почувствовала запах яда, но не настолько сильный, чтобы источник находился в самой комнате, что наводит меня на мысль, что яд поступает через его пищу, что означает, что человек, делающий это, либо имеет прямой доступ к еде лорда Десницы, либо это кто-то, кто может сделать это за него», — рассуждал Джон. «И это означает, что наш список подозреваемых только что сократился. Джон Арен, важный человек, его еду готовят только самые доверенные кухонные слуги. Добавьте к этому лорда Станниса, который являлся братом короля, значит, мы говорим о ком-то, кто либо вне подозрений, либо достаточно близок к обоим, чтобы иметь доступ к их еде. Это похоже на действительность, признала леди Валерика. Если вы преследуете конкретную цель, вам нужно быть осторожным, но находиться достаточно близко, иначе планы могут пойти наперекосяк. Вот почему я предпочитаю яды и токсины, которые могут просочиться через кожу или воздух. Да, это связано с большим личным риском, но также гораздо эффективнее. Растолочь аконит в порошок и добавить своей жертве на кровать или одежду, и в течение часа язык покалывает, а рот немеет. Затем она чувствует тошноту и рвоту, непосредственно перед тем, как становится тяжелее дышать. После, наступают судороги и боли, к концу дня жертва мертва, и, если она старая или больная, это выглядит так, как будто ее сердце не выдержало. Джон надарил женщину растерянным взглядом, который повторил Энцо. «Знаете, а я читаю, когда мне скучно», — вклинилась Сирана. Розовый свет было старым двухэтажным высоким зданием, которое, несмотря на возраст, все еще находилось в хорошем состоянии. На толстой деревянной дверью размещались пара богато украшенных факелов, которые ночью отбрасывали розовый свет. Когда дверь открылась, раздался тихий звон, и Джона, вошедшего внутрь, поразил необычный аромат, который щекотал его чувствительный нос. Вход был тусклым, но то немногое, что там было, отражалось от мозаичного напольного изображения двух женщин, сплетающихся в искусстве занятия любовью. Входная зона была отделена богато украшенной мирижской ширмой с вырезанными цветами, фантазиями и мечтающими девами. Джон отодвинул ее в сторону, чтобы найти общую комнату с мягкой нишей и окном из цветного стекла, через которое льется тусклый солнечный свет. «Добро пожаловать», — поприветствовала его высокая женщина с летних островов с глазами цвета сандалового дерева в роскошном изумрудно-зеленом платье с множеством золотых украшений. Ее голос был глубоким и ровным с акцентом, который радовал уши Джона. «Я читаю, владелица этого заведения, мои девушки лучшие во всей королевской гавани. Они стоят каждой потраченной монеты. Вас интересуют какие-то подробности? Возможно, рыжие. Или, может быть, вы предпочитаете что-то иноземное?» Джон был знаком со шлюхами. Он дружил со многими, помогал нескольким и даже прятался под кроватью одной, когда убегал от охранников Маркарта после того, как обчистил сокровищницу серебряной крови, в третий раз. Но он никогда не спал ни с одной и не собирался начинать сейчас. «Вообще-то», — прокашлял он, не обращая внимания на жжение в кончиках ушей, «один мой знакомый советовал мне одну из ваших работниц. Кажется, ее зовут Мэйгин». «Да, одна из моих лучших девочек», — кивнула читая. «Она свободна прямо сейчас, если хотите. Мне просто нужно сначала получить оплату, вы понимаете, я уверена». «Конечно, это совсем не проблема», — Джон кивнул и, не говоря ни слова, заплатил, а затем собирался присесть, пока ждал, ушедшую читаю, но в последний момент передумал и остался стоять. Мебель в общей комнате выглядела достаточно чисто, но кто знает, это же бордель. Вскоре читая вернулась, и повела его вверх по короткой лестнице. По пути наверх Джон мельком увидел красивую девушку с фарфоровой кожей, изумрудными глазами и длинными золотисто-светлыми волосами. «Почему она выглядит такой знакомой?» – подумал он. Но эти размышления ушли, когда они достигли места назначения. «Она ожидает вас», – сказала читая, – «если вы хотите что-нибудь поесть, выпить или что-нибудь еще, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Я не допущу, чтобы мой гость ушел неудовлетворенный». Джон кивнул женщине и вошел. «Приветствую», — улыбнулась Джону сладкоголосая девушка в бледно-лиловом шелковом халате, перетянутом на талии синим поясом из бисера, стоя расправив плечи и приподняв голову. Она не была самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел, но она, безусловно, была очень привлекательна, с кудрявыми светло-рыжими волосами, бледной кожей и легкой россыпью веснушек на лице, а ее глаза были яркими и теплыми. «Привет», — ответил он, переминаясь с ноги на ногу. «Как я буду спрашивать про ее дочь, не звуча словно извращенец?» Мэйгин, похоже, почувствовала его нервозность. «Почему бы вам не присесть, сир, и позвольте мне налить вам вина? Могу я заинтересовать вас сарбарским золотым? У нас есть и другое отличное вино. Было бы неплохо», — признал Вжон, присаживаясь, когда Мэйгин взяла кувшин. «Спасибо, некуда спешить, сир», — ответила она, передавая ему кубок с вином и садясь напротив него. «Нам не нужно ничего делать, пока вы не расслабитесь и не будете готовы». «Нельзя быть готовым к этому разговору», — подумал Вжон, прежде чем решиться. «Послушай, я здесь не для того, чтобы спать с тобой, я просто хочу поговорить и дам тебе золотого дракона, если ты просто выслушаешь меня». Чтобы доказать свои слова, Вжон вытащил монету и положил ее на стол между ними. Мэйгин выглядела взволнованной его заявлением, но осторожно кивнула, ее пальцы медленно приблизились к рукоятке ножа для сыра, оставленного поблизости. «Я не могу сказать, что это не прозвучит ужасно, поэтому я просто собираюсь высказаться», — сказал Вжон, позволяя всему выйти сразу, не желая, чтобы женщина перебила его. «Я знаю, что у тебя есть дочь, Бара, и я почти полностью уверен, что она дочь короля. Клянусь, я здесь не для того, чтобы навредить кому-либо из вас, но мне нужно знать, потому что существует вполне реальная возможность того, что вы оба можете быть в опасности, как и многие другие». «Я верю вам», — сказала Мэйгин, даже несмотря на то, что она сидела ошеломленная и бледная. «Правда», — удивился Вжон. «Что ж, это оказалось проще, чем я думал». «Я знаю», — кивнула она. «Вы не первый, кто приходит спрашивать о моей Барре. Не так давно приходил лорд Десница, а до этого была толстая старуха. Моя девочка, дочь короля, сир, но я никому не говорила, деньги, или богатство, или титул, или что-нибудь в этом роде, мне не нужны. Я была любимицей короля Роберта здесь, и он был добр ко мне, сир, он дал мне много подарков, он не был злым, но если вы говорите, что моя дочь может быть в опасности, тогда я должна защитить ее. Скажите, что мне нужно сделать». Вжон нерешительно потянулся и утешительно сжал руку Мэйгин. «Сейчас. Ничего, просто занимайся своими делами, как обычно, но я хочу, чтобы ты собрала вещи, если тебе придется бежать, ты должна быть готова в любой момент». «Хорошо, я могу это сделать. Кроме того, ты не замечала кого-нибудь или что-нибудь странное в последнее время?» Мэйгин задумалась. «Есть кое-что, сир. Последнее время люди Ланнистеров приходят все чаще. Обычно они держатся в борделях мизинца, госпожа Читая не позволяет им безнаказанно причинять боль девушкам, в отличие от него. Но в последнее время их много, и они остаются надолго, наблюдая за всеми девушками. Черт возьми!» — мысленно воскликнул Вжон, хотя и выдавил из себя легкую улыбку. «Я понимаю, что у тебя нет причин доверять мне, но я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы обезопасить вас обоих». У Мэйгин было болезненное выражение лица, но она снова кивнула. «Я, спасибо, сир». «Ничего страшного, хорошего дня», — ровно ответил он, вставая и направляясь к двери. «Подождите». «Да», — обернулся Вжон. На щеках Мэйгин выступил небольшой румянец. «Вы сказали, что я должна заниматься своими делами, как обычно, верно? Ну, это будет выглядеть ужасно странно, если вы уйдете так быстро, так что...» Брови Вжона взлетели вверх. «Ты можешь просто сказать всем, что я не особо впечатляю». Мэйгин рассмеялась, но посмотрела на него так, словно изучала. «У вас есть кто-то, не так ли? Что ты имеешь в виду?» «Сир, я шлюха, но я дорогая шлюха, а это значит, что у меня есть некоторые навыки вне спальни», — объяснила она, дразня ухмылкой, играющей на ее лице. «Люди думают о нас хуже из-за того, что мы делаем, но Мари, вероятно, прочитала больше книг, чем многие лорды, Диси может считать быстрее, чем торговцы, и вы должны увидеть, как Алая разбирается в бумагах. Что касается меня, я могу читать людей, как книги, и в вас я вижу кого-то, кто может отдать много любви, но слишком боится отдавать». Вжон удивленно моргнул в ответ. «Вы будете удивлены, часть моей работы состоит в том, чтобы просто слушать, как мужчины говорят о своих проблемах», — пожала Мэйгин плечами. «Мне нужно уметь слушать и говорить правильные слова в ответ. Думаю, в этом есть смысл», — сказал, наконец, Вжон. «И ты права, у меня кто-то есть». «Вы сказали ей о вашей любви?» «Нет», — покачал он головой. «Она одна из моих самых близких друзей во всем мире, и я полностью ей доверяю, но она сказала мне, что после всех унижений, через которые прошла, она никогда не сможет выйти замуж. Значит, вы боитесь причинить ей боль или разрушить дружбу? Спросила Мэйгин. Именно так, я не смог бы жить, если бы сделал это. Мэйгин мягко посмотрела на него. Это мило, но, если вы спросите меня, она заслуживает возможности хотя бы попытаться полюбить вас в ответ. Возможно, тихо сказал Джон, возможно. Подумайте, посоветовала она, поднимая кувшин. А теперь, как насчет того, чтобы вместе вкусно поесть, выпить и еще немного поговорить? Уже смеркалось, когда Джон, наконец, вернулся в Красный замок, в свою комнату, чтобы попытаться собраться с мыслями, но стук в дверь немедленно разрушил эти планы. «Джон», — сказал дядя, — «нет, Роберт хочет тебя видеть». Джона удивило появление дяди, дело было не столько в том, что он выглядел изможденным или грязным, сколько в том, что из него выжили все до последней капли, а его глаза, хотя и сухие, были красными и пустыми. «Я... пожалуйста, Джон», — прервал его дядя умоляющим голосом, — «просто сделай это, Роберт, у него осталось не так много времени». «Хорошо», — согласился он, — «дай мне минутку». Лорд Старк кивнул, и Джон закрыл дверь. Подойдя к своему алхимическому сундуку, он открыл его и посмотрел на ряды пузырьков, прежде чем выбрать один и сунуть его в карман. «Я знаю, я знаю, я выгляжу как дерьмо», — сказал король, слабая попытка пошутить, ведь это было точное описание. Мужчина растянулся на своей кровати, опираясь на гору подушек, и его вскрытый живот был покрыт слоями простыней. Он был в ужасном состоянии, со стекленевшими глазами и бледностью, с тонким слоем пота, покрывавшим тело, которое каким-то образом казалось маленьким, несмотря на массивный рост. Кроме того, в комнате ужасно пахло, несмотря на доблестные попытки жечь благовония, и только годы практики лечения ран спасли Джона от рвотных позывов. «Вы хотели меня видеть, Ваше Величество?» «Да, я хотел». Он замолчал, казалось, потеряв концентрацию, прежде чем сильно моргнуть и покачать головой. «Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты был так добр к Таммину и Мерцелле, даже могу сказать, что они полюбили тебя, и я хотел попросить тебя присмотреть за своим стариком, когда я умру. Ему будет больно, тем более, что Джон скоро последует за мной, и ему нужен кто-то, кто поддержит его. Как ты думаешь, ты сможешь сделать это для меня?» «Я сделаю все возможное, Ваша Светлость», — мягко ответил Джон. «Конечно, ты будешь, ты хороший мальчик», — устало сказал мужчина. «Ты должен был быть моим, понимаешь, мой сын, мой Ильянны. Если бы все было иначе, ты мог бы быть наследным принцем семи королевств, и я мог бы умереть, зная, что королевство будет в надежных руках. Как вы думаете, вы могли бы быть счастливы с ней?» — тихо спросил Джон, приседая у кровати мужчины. «Могли бы вы быть счастливы с Ильянной? Надеюсь на это, иначе я потратил всю жизнь, оплакивая невозможное», — кашлянул Роберт, его кровь смешивалась со слюной. «Но кто знает? На данный момент она больше фантазия, чем девушка, иногда я изо всех сил пытаюсь вспомнить, была она реальной или нет. Трудно было ненавидеть этого человека, такого грустного, но все же. Я принес кое-что для вас, Ваша Светлость», — сказал он, вытаскивая из кармана маленький пузырек с синей жидкостью и показывая ее. «Это сок можжевельника, сильное обезболивающее. Проблема в том, что он сладкий на вкус, поэтому люди склонны пить слишком много. И, если вы не будете осторожны, он может убить вас менее чем за час, если это дает вам представление о его силе. Тем не менее, я подумал, что это поможет вам успокоиться». Он поставил бутылку на прикроватный столик Роберта, положив рядом маленькую ложку. «Теперь запомните, принимайте не больше ложки в день, Ваше Величество, иначе это может вас убить. Вы понимаете?» «Да, да», — вяло кивнул король, — «спасибо. А теперь беги, парень, говорят, люди срут, когда умирают, и сомневаюсь, что ты хочешь это видеть». «Тогда с вашего позволения», — сказал Джон, бесшумно подходя к двери и прислушиваясь к тяжелому дыханию короля. «Прощайте». Позже, той же ночью, как раз когда он собирался заснуть, Джон услышал звон колоколов, зловещим эхом разносившийся по королевской гавани. Глава 20, часть 1. Нет X, лорд Старк. Преждевременная смерть короля привела к беспорядку. Если мы ничего не предпримем, Джоффри скоро сядет на трон. Я боюсь, что Джон Арвин может попытаться остановить это самостоятельно, что приведет к ужасающим последствиям. Но он не единственный, кто в опасности. Ланнистеры не любят меня, и я уверен, что они избавятся от меня, когда некому будет сдерживать их силу. У вас есть моя поддержка, лорд Старк. Скажите мне, где и когда, и я буду там, чтобы помочь, чем смогу. Письмо было подписано лишь грубым рисунком символа пересмешника. Нет, перечитал его еще раз и зарычал, скомкал в комок и спрятал подальше. Этим утром он обнаружил письмо в одном из своих ботинок. Он ненавидел Королевскую гавань, ненавидел все, что с ней связано, и ненавидел то, что каждое слово в письме было правильным. Неделя после смерти его лучшего друга пролетела медленно для Нида. Он двигался сквозь дни, как в тумане, просто идя вперед. Конечно, нам нужно будет установить золотую драпировку, и они должны быть шелковыми, напутствовала королева, или, скорее, вдовствующая королева измученного вида слугу. Это будет коронация моего сына, я не приму ничего, кроме самого лучшего, понимаете? Конечно, ваше величество, пассивно ответил слуга. Индюки прибыли на праздник, повара ждут до последнего момента, чтобы разделать их, они будут свежими. Королева Серсея бросила на мужчину ужасно неприятный взгляд. Индюки, думаешь, я подала бы что-то настолько обычное, как индюки, на пиру в честь коронации моего сына? Но, павлины, ты идиот, крикнула она, я заказала павлинов, теперь иди и позаботься об этом, или я прикажу тебя выпороть, а затем вышвырнуть на улицу. Нед закатил глаза и прокрался мимо, чтобы не попасться на глаза этой женщине, оставив свой утренний завтрак недоеденным. Она почти не говорила ни о чем другом с тех пор, как колокола в септе Бейлора впервые прозвонили, возвещая о смерти Роберта, разгневанная на верховного септона, который решил ждать, пока предыдущий король не будет должным образом похоронен и только потом проведет коронацию нового правителя. Даже на, по общему признанию, чрезмерно показных похоронах Роберта королева была одета в платье, которое было скорее золотым, чем черным, и не остригла волосы, как положено женщине в трауре. Траур, ха, злобно подумал Нет, возвращаясь в свои покои. Эта женщина не может даже помочь своим детям справиться со смертью отца, не говоря уже о том, чтобы самой притвориться печальной. Хотя наш предполагаемый будущий король, кажется, следует ее примеру. В отличие от своих братьев и сестер, которые казались грустными из-за своего ушедшего отца, Джоффри провел лишь примерно полдня в странном молчании, прежде чем вернуться к своему обычному «я». Только теперь он открыто демонстрировал самодовольство и высокомерие, сильное, как никогда раньше, расхаживая, как петух, и требуя, чтобы к нему обращались король Джоффри или ваше величество, несмотря на то, что он еще не был коронован. Нет, наблюдал за происходящим с презрением и беспокойством. У него больше не было времени, чтобы тщательно расставить фигуры по местам и убрать золотую кукушку с ее позиции, прежде чем Джоффри сможет занять трон и нанести большой урон королевству. Ему приходилось работать быстро, готовясь к решительному удару, и... Лорд Старк. Нет, подпрыгнул, вздрогнув, и потянулся за своим мечом, которого не было на месте. Повернувшись, он увидел лорда Вариса, стоящего в дверном проеме. «Как вы сюда попали?» — спросил он. Мужчина закрыл за собой дверь. «Пауки, незаметны и бесшумны, лорд Старк, вы достаточно умны, чтобы знать это. Это не объясняет, почему вы пришли ко мне», — нахмурился Нет. «Просто чтобы дать вам совет», — тихо сказал мастер над шептунами. Лорд Винтерфилла был сыт по горло королевской гаванью, сыт по горло ложью и обманом, сыт по горло манипуляциями. «Тогда говори прямо, и покончим с этим. У меня нет времени на двусмысленность», — воскликнул он. «Мой самый старый друг мертв, и теперь я должен спланировать поездку домой». «Отлично, я бы порекомендовал вам сделать это как можно скорее», — лорд Варис одобрительно кивнул, к удивлению Нида. «Че что?» Варис взял маленькое каменное изваяние волка и повертел его в руках. «Правильно ли я предположил, что вы изначально планировали уехать после коронации?» «Если Нет добьется своего, коронации вообще не будет», но он все еще не был уверен, как воплотить свои планы в жизнь, поэтому все же неохотно кивнул. Это побудило паука продолжить. «Маленькая птичка сообщила мне, что королева планирует публично предложить брак между своим сыном и вашей старшей дочерью на коронационном пиру». Нет замер, Публичное предложение от нового короля перед многими лордами и леди было мудрым шагом. От такого предложения почти невозможно отказаться, не рискуя королевским возмущением. Я считаю, королева уверена, что правление ее сына будет более надежным с женой рядом с ним, напел лорд Варис. Я уверен, что вы взволнованы этой идеей, стать королевой, мечта каждой юной девушки, и, учитывая возраст леди Сансы и отсутствие обручения, это не оставит вам возможности для отказа. Ужасная ведьма, злобно подумала Нет, пытается использовать детей, чтобы контролировать меня. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить себя, он спокойно обратился к пауку. «Спасибо за эти сведения, лорд Варис». «Конечно», — паук кивнул и направился к двери. «Хорошего вечера, лорд Старк».